Да, да, да. После каждого духовного даяния дающий ощущает, что он как бы взял на себя часть несовершенств получающего. Часто эта реакция весьма определенна. Даже в обычной беседе можно почуять подъем или утрату силы, а тем более последние заметно при отдаче огня. Когда огни накапливается в организме, то передача его происходит словом, мыслью и чувством, а часто непроизвольно при соприкосновении по закону сообщающихся сосудов.